Глупее нельзя было начать разговор. А ведь они не общались, по крайней мере, полгода. Потому что знал, она не хочет этого. А если и хочет, то запрещает себе. А ему не хотелось доставлять ей еще огорчений. И так она с ним натерпелась. «Наташа, это я». Наташа слушала его голос и молчала. Мысли вихрились у нее в голове, как от шквала. Где он был? Неужели здесь, у Динара? Недаром ее так кольнуло, когда Анне сказала о молодом его партнере. И сам Динар как-то гнусно говорил о ней и о Сандрике. И полунамеком выходило, что если человек способен на такое с ней, то он запросто пойдет на все. Может быть. Но ведь Сандрик же не знал, что она его мать. И она не знала. Это так распорядилась судьба, чтобы наказать ее не иначе. И вместе с тем его глуховатый голос заставил ее содрогнуться. «О, Господи! Ничего не кончилось, ничего не ушло. Как ей справляться с собой?» И она сказала, как только можно, беззаботнее. «Сандричек, будто маленькому, ты? Ну как же долго ты не звонил? Уезжал? Не в наши ли края? Почему тогда не заскочил? Я была бы так рада!» Сандрик сухо ответил. «Не совсем в твои края. Работал». «Ну а как ты?» И пошел у них бессмысленный полусветский разговор ни о чем, который запутывал и так запутанные их отношения. И непонятно было, кто это говорит. Мать с сыном. Возлюбленная, ревнующая ветреного любовника. Или просто милые, светские, довольно далекие знакомые. Так и не пришли они к решению. Даже не заговорили об этом. Насчет Рождества на даче. И Марья, которая подслушивала, как же она низко пала и падала все ниже, готова была выскочить и завопить. «Да говорите вы нормально! Что вас корежит?» Но их продолжала корежить. И Марья вышла из своего укрытия и невинно спросила Сандрика. «Ну, спросил о Рождестве?» Сандрик отрицательно мотнул головой, поглощенный этой никчемушной беседой. Вернее, не самой беседой, а голосом, тоном любимой женщины. Тогда Марья крикнула так, чтобы было слышно Наташе. «А как же с Рождеством?» И тут Сандрик нехотя спросил. «Да, Наташа, ты приедешь на этот безумный бал, который устраивает твоя бывшая свекровь?» Наташа, не успев подумать, спросила только. «А ты?» И он сказал. «Если ты приедешь, я тоже там буду». Марья снова завопила. «Что-нибудь придумаем!» На что Сандрик, удивившись вдруг ее такой бешеной эмоциональности, даже сказал. «Ну, мамуля, что ты так кричишь? Мы же рядом говорим». Голос Наташи повеселел, и она воскликнула. «Замечательно! Вот и встретимся!» «И правильно Марья Павловна говорит. Придумаем что-нибудь». А сама вдруг подумала. Видимо, Алик трепанулся. И обмерла. Но об этом после, потом. Главное, что они увидятся. И Наташа снова скажет ему о том, что он ее любимый сын, не более. «Врать ты, мать, здорова!» — прогундосил второй голос. На том разговор закончился. Сандрик не посмел сказать «целую». хотя им очень хотелось это сказать.